Астанскім горадзе. У эфіры радыё «Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Арганізатары кампаніі байкоту выбараў у палату прадстаўнікоў сёння заклікалі суграмадзянаў ігнараваць галасаванне 23 верасня, каб правесці такім чынам свой рэферэндум недаверу рэжыму Аляксандра Лукашэнкі і патрабаваць сапраўдных, вольных і дэмакратычных выбараў. Валер Каліноўскі. Шесть политичных субъектов – Объединенная громадянская партия, Белорусская христианская демократия, Профсоюз працовников радиоэлектронной промысловости, Белорусский рух, Молодый фронт и Рада интеллигенции выступили с супольным закликом до громадян краины «Не удельничайте у выборчим фарсе», говорит лидер Объединенной громадянской партии Анатоль Лябедько. Есть альтернатива – это съездить до своих батьков, сходить в лес за грибами, подыхать по ветрам, сходить на рыбалку. Спадар Лябедько назвал про минулую выборчую кампанию наигоршей из усих попередних. Мы николи не были свидетелями, как политические партии выходили с выборчей кампании. Мы николи не были свидетелями, как у эфир не выходили записанные выступы кандидатов. Анатоль Лябедько заявил про полный кризис выборчей системы Беларуси, связанный с реализацией ожидания Александра Лукашенко монополизовать у своих руках усе галины улады, у тым лику законодавчую и судовую. Это тупик не только политичный, экономичный, але и выборы. И у порядок дня повстает питание. Альбо мы вертаем в Беларусь выборы депутатов и президента, альбо отмовиться от этой имитации светками, которые мы с вами были. Сустаршиня белорусской христианской демократии Виталь Рымашевский заявил, что вольных выборов не может быть у ситуации, коли у турмах сидят оппоненты Александра Лукашенко. Изоляция головных оппонентов режима от мощности удела у выборчим процессе, одиное это является подставой, как признать эти выборы незаконными, недемократичными. Организаторы активного бойкоту перекананы, что белорусы их подтримливают. Старшиня Незалежного профсоюза РЭП Мігнаць Фядыніч провел шмат сустрэчаў на проходных и упэўніўся. Працоўныя не бачат, что этот парламент что-то сделает для них. Что у нас появятся добрые рабочие места с доброй оплатой, что у нас люди звернут из России и пошнут працовать, что у нас не будет такой инфляции. Вацлаў Арэшка з беларускага руху выказаў перакананне, што байкот адбудзецца, нягледзячы на тое, якія лічбы яўкі абвесцяць улады. Гэты агульны рэферэндум недаверу да рэжыму, ён ёсць, і тая актыўнасць на ўчастку на выбарах, яна вельмі добра паказвае, што стаўленне людзей да улады сур'ёзна мяняецца. Спадар Арэшка заявіў, што арганізатары байкоту не адмаўляюцца ад інстытуту выбараў як спосабу змены ўлады. Яны на ім настойваюць і лічаць свой байкот пачаткам шляху да сапраўдных выбараў. Сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталь Рымашэўскі заявіў: «Наша мэта прымусіць уладу пайці на дэмакратызацыю, на свабодныя выбары, альбо арганізаваць у адваротным выпадку, калі ўлада адмовіцца, арганізаваць усе нацыянальны байкот дзейснай уладзе. Гэта адзіны спосаб негвалтоўнага змагання за правы народа». Арганізатары кампаніі збіраюцца зафіксаваць байкот з дапамогай незалежнага назірання, якім ахоплена каля 1500 участкаў. Ніякіх акцыяў па выніках галасавання 23 верасня яны не плануюць. На прэсавай канферэнцыі арганізатараў кампаніі байкоту выбараў быў Валер Каліноўскі. У экспертызе «Свабоды» перадача на тэму асаблівасці сёлетняга датэрміновага галасавання. За тры апошнія дні ў краіне прагаласавала 12,5% выбарцаў. Навошта ўладам патрэбна датэрміновае галасаванне? Ці ёсць некія адрозненні ў працэсе галасавання сёлета? Як насельніцтва рэагуе на прымус? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы «Свабоды» нацыянальны каардынатар кампаніі «За справядлівыя выбары» Віктар Карніенка і каардынатар кампаніі «Праваабаронцы за свабодныя выбары» Уладзімір Лапковіч. Вядзе дачу Валер Карбалевич. Эксперты за свабоды пазней у нашым эфіры. Прадстаўнікі руху за свабоду і грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду», якія назіраюць за выбарчай кампаніі ў 101-й фрунзенскай акрузе Менску, сцвярджаюць, што ў гэтай акрузе адны і тыя ж людзі галасуюць некалькі разоў на розных выбарчых участках. З працягам тэмы Владзімір Глот. да ўжо звыклых парушэнняў выбарчага заканадаўства, кшталту прымусовага галасавання, галасавання за сваякоў ды іншых, сёлета дадалася і такая маніпуляцыя, як выбарчая карусель. Сутнасць яе ў тым, што групы адных і тых жа людзей ездзяць па розных выбарчых участках і галасуюць па некалькі разоў. У акрузе нумар 101 гэтую з'яву заўважылі яшчэ ў першы дзень датэрміновага галасавання. Аднак яна не спыняецца і сёння, заявіў на прэсавай канферэнцыі адзін з арганізатараў назірання Юрас Мяляшкевіч. Ягоныя словы ў размове са свабодай пацвярджае і акрэдытаваны тут назіральнік ад БНФ адраджэння Сергей Марцелёў. Намі быў візуальна зафіксіраваны факт паўторнага галасавання не толькі раз. Но паскольку наше падазрэнне нічым, точнее, не падазрэнне, а нічым не дакументаваны, фатаграфіраваць мы іх не можам. А даже если фатаграфіруем, то даказаць, што они прыйшлі ў другі раз или третій, исключительно трудно. Просто мы столкнулись с этим уже в трех или четырех случаях, и это единодушное совокупное мнение меня и других наблюдателей, которые сидели со мной на участке. Моих коллег Сергея Бухуна и Ирины Лисецкой. Отказываючи на пытание свободы, яким чином улады организовывать выборчую карусель, Юрас Мяляшкевич отзначил. Насколько я разумею, самое главное в плане, как можно сманипулировать этой явкой, этими вот порушениями, как можно сделать, это не допустить назиральника до списка выборов. Калі назіральнік не можа пабачыць на ўласныя вочы спіс выбарцаў, у гэтым спісе выбарцаў можна зрабіць масу прадугледзець масу розных уловак, каб можна было гэтых людзей прыняць да галасавання. У рэшце рэшт можна зрабіць нават так, што яны не будуць ставіць подпіс у сапраўдных спісах, ім проста выдаваць бюлетні, яны будуць галасаваць, а спраўдзіць агульную яўку мы не зможам. У 101-й выбарчай акрузе праглядзець спісы выбарцаў не могуць не толькі назіральнікі, але нават і сябра гэтай жа круговай выбарчай камісіі. У такой сітуацыі апынуўся сябра камісіі ад партыі БНФ Мячаслаў Сінякевіч. Ён сказаў свабодзе, што старшыня круговай камісіі Вікторыя Аўраменка асабіста забараніла паказваць яму спісы. Я ж узяў па сесіі, і яны не паказалі спісаў. Вот не далі ім усё, ведаеце, вот як у нас справядлівасць. А гэта ж, понимаете, даже павінны простому избирателю, если ён захацеў бы паглядзець на спіс, яны павінны былі паказаць, на мой погляд. Ну, у нас завтра заседание будет у 2:30 у окружной комиссии. Я думаю, поднять вопрос. Национальный координатор кампании «За справедливые выборы 2012» Виктор Корнеенко каже, что сигналы про выборчую карусель поступают из разных мест в Беларуси. Використовується нечто подобное на, значит, славутые карусели, которые у соседей уже давно використовувалися. Коли одни и те же выборщики ездят по участках, мы могли только догадываться, на что принимают такое решение, что голосовать можно по любых документах. Фактично у кожного громадянина Беларуси есть паспорт и документ, и его заменяя. И вот для чего прималася эта норма, как бы такая демократичная? Значит, фактично она развязывая руки, губляется контроль над привязкой конкретного выборщика до выборчего участка. Вот, пришел, а я тут живу, мой там профсоюзный билет и кропка. Виктор Корнеенко, национальный координатор кампании «За справедливые выборы 2012». Кандидат у депутата Владимир Новосят, які балятуется по Свислоцкой окрузе номер 94, так само рассказывая про выборшие карусели. У нас в округе сегодня работало несколько каруселей. Одна заснята на смартфон, это группа из 5 человек, работники автокомбината. А вторая группа, работники администрации. На 114 участке вот одна из участниц карусели была наблюдателем заперта в комнате для голосования. И на протяжении нескольких десятков минут пытались выяснить личность этого человека. Однако ее с боем удалось вырваться. Власть, не имея возможности сделать необходимую явку на досрочном голосовании, как это было всегда, примерно 30%, она ее пытается нагнать с помощью карусели. Но я думаю, что и это не поможет. Кандидат у депутаты Владимир Новосят. Про выборчую кампанию шмат говорить у гэтые дни и слухачи свободы. Запрошаю принять удел у пиар-акции в гонор так званых выборов. Телефонуйте на БТ, на ФМ радиостанции. Замовляйте послухать песню Александра Солодухи «Карусель» в гонор Ярмошиной и ее выборкама. Идут студенты группами, идут колхозники, они показывают свою активность, они беспокоятся за свое государство. А вы, получая подачки, льете грязь. Перед 23 вересня каждый белорус и каждая белоруска должны себя спросить, А мне не будет совестно за такой парламент? Вопрос, что делать 23 вересня, понятен. Это не вопрос, идти или не идти. А важно, чтобы белорусы сигнализировали городу и миру свое несогласие с таким парламентом и со своей ролью в этой республике. А если вместо сигнала к переменам получат опять одобрям, то, извините, разные Владимиры Чуровы скажут, ну, Лукашенко внуздал этот народ. Звонки на свободу. Вольный микрофон для наших слухачев. Телефонуйте на Минский номер 266-39-52. Телефон «Аутоотказник» уключены круглые сутки. Вы на хвалях свободы, тут Ганна Соус, сегодня в программе. Организаторы кампании бойкоту выборов закликали сугромадянов игнорировать голосование 23 вересня, как провести таким чином свой референдум недоверу режиму Александра Лукашенко и потребовать соправдных, вольных и демократичных выборов. Сегодня четвертый день до терминового голосования. У многих организациях и установок людей примушают идти на выборчие участки, вызволяющие от працы и учебы, обещающие разные льготы. Позиральники от руху за свободу и громадянской кампании «Говори правду» стверждают, что у 101-й фрунзенской окрузе Менску одни и те же люди голосуют несколько раз на разных выборчих участках. Назиральники зробили фотоинструкции для правоуладных назиральников, поводле якой головная праца назиральника не створать перешкода у працы комиссии. Поводле сакратара Центра выборкаму Миколая Лазовика таких инструкций не распрацовывалося. У Центральном суде Менску осудили на арешт молодофронтовца Дмитра Крамянецкого. Таким чином, передвыборчае паляванне на іншых актывістаў маладога фронту працягваецца. Асуджаны на арышт маладафронтавец Дмітрий Крамянецкі. На судзе быў Олег Груздзіловіч. Суддзі Валеру Есману, неўязному Украіны ў развязу, хапіла 15 хвілін, каб асудзіць маладафронтаўца Дмітра Крамянецкага. Суддзя выслухаў паказанні сведак міліцыянтаў са сталічнага аддзелу грамадскай бяспекі, якіх журналісты ўжо пазнаюць у твар. Звычайна гэтыя супрацоўнікі ў цывільным затрымліваюць удзельнікаў вулічных акцыяў. Але свечаць супраць іх зусім іншыя міліцыянты ў форменнай вопратцы. Гэтым разам супраць Крамянецкага сведчылі тыя ж, хто прывёз яго ў суд. Нібыта 20 верасня малады чалавек каля гадзіны дня ішоў па праспекце Незалежнасці і піў з бутэлькі піва. А калі яму зрабілі заўвагу, пачаў спрачацца і пры затрыманні аказаў супраціў, казалі сведкі. Дмітрий Крамянецкі такія паказанні абверг. Актывіст казаў, што проста ішоў па вуліцы, калі да яго падбеглі людзі ў цывільным, схапілі і запхнулі ў міліцэйскі аўтамабіль. Аднак суддзя Валер Есман паказанням Крамянецкага не паверыў і адправіў яго на 5 сутак пад адміністрацыйны арышт. Маладога чалавека павезлі ў варанку на Акрэсціна. Супрацоўнікі ў цывільным паехалі ад суду на легкавым аўтамабілі. Міліцыянты выглядалі яўна задаволенымі. Праабаронца з цэнтру правой трансфармацыі Міхась Мацкевіч лічыць, што затрыманне Дмітра Крамянецкага працягнула шэраг арыштаў маладзёвых актывістаў напярэдадні выбараў. Актывістаў ізалююць прафілактычна, баяцца акцыяў пратэсту супраць фальшывых выбараў, мяркуе Міхась Мацкевіч. Праворонца означае, што назіральнікаў на працэс не пусцілі. З гэтай нагоды Міхась падаў скаргу. Свідзецелі, каторыя свідзецтвавалі на гэтым працэсе, стаялі ў дзвярэй кабінета суддзі і не прапускалі жадаючых папасць на даны адміністрацыйны працэс, што поўнасцю нарушае статтю 2.14 працэсуальна-исполнительнага кодэкса аб адміністрацыйных правонарушэннях і можа рассматрывацца як вмешательства ў работу суда. Данны факт мы будзем і далей абжалаваць, потому што гэта не першы случай, калі правозащитники, просто гражданские люди, которые желают посетить административный процесс, просто этого сделать не могут. Зараз у изолятора на Окрестина уже 4 молодевые активисты. 19 вересня на 12 суток был осужден активист смены Павел Виноградов. 10 суток отримал его неоднодумца Александр Цибашев. На 7 суток был посажен еще один активист смены Егор Виняцкий. 20 вересня, у той же день, когда затримали Дмитра Крамянецкого, нехто грукался у двери молодофронтовца Романа Васильева. Активист двери не чинил. Сёлета некаторыя актывісты маладога фронту адбылі больш як па 100 сутак пад адміністрацыйным арыштам. Нібыта за брудкаслоўе на вуліцы. Алег Груздзіловіч, Менску. 4 жніўня 2011 году праваабаронцу Алеся Бяляцкага арыштавалі. 24 лістапада засудзілі на 4,5 гады турмы за несплату падаткаў з грошай, якія ён выкарыстоўваў для дапамогі рэпрэсаваным. З чаго пачыналася справа Бяляцкага? Якія былі парушэнні падчас следства і суду над Алесем? Як ацэньваюць ягоны выр у Беларусі і свеце? Што чакала Бяляцкага ў турме? Пра гэта ў новай дакументальнай кнізе бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Калінін. Калиновский. Штодня слухайте на хвалях свободы у вересні і кастрычніку. Читає автор. Сёння на сайте «Свабода» адбылася онлайн-канферэнцыя з лідарам беларускай партыі левых «Справядлівы свет» Сергеем Калякіным. Цалкам адказы Сергея Калякіна чытайце на сайце «Свабода» і слухайце ў суботнім эфіры. А вось як Сергей Калякін патлумачыў, чаму ягоная партыя пайшла на выбары. Цікаўна задае пытанне, прысвечанае гэтай выбарчай кампаніі. Няўжо вас не хвалюе салідарнасць дэмакратычных сілаў? Усе фактычна зняліся з выбараў, вы, ваша партыя, фактычна адзіныя засталіся. Вы спадзеяцеся, што нехта з вашых кандыдатаў пройдзе? Калі не, дык навошта ідзеце? Ну, опять этот вопрос дискутировался много раз. Во-первых, не мы одни остались. Социал-демократическая партия «Громада» продолжают участвовать кандидаты от «Говори правду». Продолжают независимые кандидаты участвовать в этом деле. Спор долгий, и время покажет мой ответ. Я считаю, что те, кто не участвует, либо отказался участвовать, они потеряли. Я их не осуждаю, они выбрали такой формат участия в условиях, когда выборов нет. Мы приняли формат участия идти до конца, и есть много плюсов, не хочу на них останавливаться. Но мы не наивные, мы понимаем, что вряд ли наши люди получат мандаты. Но я уже говорил, повторюсь, самое главное для нас не то, что будет происходить в итоговых протоколах избирательных комиссий, а то, что останется в головах наших людей. За кого они будут сегодня? За нынешнюю власть или за ту альтернативу, которую предлагает наша партия, предлагают другие кандидаты? И чем больше будет становиться таких людей, я понимаю, что нужно этим заниматься и вне избирательной кампании, но избирательная кампания дала для этого очень-очень много дополнительных возможностей для общения с людьми. И мы их полностью использовали. Во-вторых, если бы мы поступили так, как предлагали вначале вообще бойкотировать выборы, то сегодня бы мы бы не знали, о чем нам говорить. Сегодня бы те, кто находится у власти, говорили бы о совершенно прозрачных, чистых выборах, где нет никаких нарушений. И говорили бы, что оппозиция не участвует только лишь потому, что им нечего сказать и нечего предъявить. Что у них нет ни программ, ни людей. Сегодня они сказать этого не могут. Они сегодня не пускают наших людей в комиссии. Они сегодня выгоняют наших наблюдателей. Они сегодня прессуют спецслужбы наших кандидатов в депутаты, которые выдвинулись. И об этом всем сегодня пишет независимая пресса. И все сегодня обсуждается в демократической среде. Если бы нас не было, нечего было бы обсуждать. И не было бы примеров и фактов, позволяющих убедительно доказывать, что на самом деле происходит в Беларуси под названием выборы. Цалком онлайн-конференция с Сергеем Калякиным на сайте «Свободы». Ти ходили вы голосовать дотерминово? Чому? А пытание у городни. Допустим, я не голосовал, даже не интересовался на этот раз. Я не думаю, что есть какие-то, в принципе, вот кандидаты, которые могли бы удовлетворить, наверное, мои вот требования. На самом деле, как-то уже, наверное, вот недоверие на фоне того, что происходит на стране. Пока что не вижу никаких лиц, у которых бы болело бы что-то за свою страну. Нет. Ну, я антиполитического склада ума. Да, я вообще ни за кого, ни за что. Нет, не ходили. Пойдем в нужный день. Еще не ходил. Я не вижу там, за кого голосовать. Но я пойду голосовать 23 числа именно. В этот день проголосую против всех. Нет для меня таких кандидатур, которые могут проголосовать. Может быть, удастся мне сегодня. Если нет, то завтра собираюсь пойти проголосовать. Не завтра, а в воскресенье, да, по-моему, выборы? Нет, до терминова я не ходила. Пойду хиба завтра. Ну, в воскресенье я вообще православный человек и иду в церковь. И хочу, чтобы у меня воскресенье было посвящено, так сказать, более благим намерением. Сегодня планировала. Ко мне не приходили никто. А я думаю, что я зайду в школу, где наш участок, и все изучу, и буду... Да. Вы знаете, я не могу идти как экономист почти 50-летним стажем. Я не могу понять, как люди могут зарабатывать в год 623 тысячи. Значит, за такого человека я в любом случае не пойду голосовать. Он скрывает доходы или пользуется услугами женщин. Я дотерминово голосовать ніколи не ходил, не буду ходить. І ввогулі маю великі сумніви, чи має сенс йти на цей вибор. Ми бачимо, що всі депутати у нас йдуть, починаючи від головного врача, головного інженера, головного редактора, директора, якого-небудь високопоставленого військовця і так далі. Навіть, напевно, не так, як в совєтські часи. Там хоча б був якийсь процент токарів, доярок, свинарок і людей від сахі і коси. Тепер навіть цей процент кудись зник і залишилися тільки, скажімо так, явно заангажовані у той лад, который існує сьогодні. А питання у городі. В для ўсходняга Палесся магнаты Горваты былі такімі ж уплывовымі, як радзівілы для цэнтральнай Беларусі. Мы ўжо наведваліся ў былыя маёнткі Горватаў, у Нароўлі, у Барбарове. Ну, а цяпер, пану, на кожным шагу дашы ўрэбныя. Дашы кожны хоча цябе ўкусіць. Гэтым разам мы едзем у Дзямідаў, што ля самай украінскай мяжы. Падарожжа з метра Бартосіка пазней у нашым эфіры. Назіральнікі здолелі зрабіць фотаінструкцыі для праўладных назіральнікаў, якую распаўсюджваюць на выбарчых участках. У інструкцыі няма ніводнага слова пра кантроль за сумленнасцю выбараў, а толькі пра тое, як трэба супрацьстаяць мясцовым міжнародным назіральнікам. Там адзначаецца, што галоўнае ў працы назіральніка не ствараць перашкодаў у працы камісіі. Гэтую інструкцыю ўдалося сфатаграфаваць назіральніку з глыбокага Дзмітру Лупачу. Ён распавёў у свабодзе. Это у нас складено по всему району такие на выборчих участках. Это для своих назиральников. Хотя у нас по кодексу выборчим не делятся назиральники на внутренних и альтернативных, как там написано. Но они так отремовываются, что не поделяешь. Это просто лежит на столах, где назиральники повинны сидеть. Ну, три были эти папирки. Одна это была передруковка 13 артикула выборчего кодекса. Потом анкета, которую повинен назиральник заполнить. А за этой анкетой вот какая папера. Сказаў Дзмітр Лупач. Сакратар Центра выбаркова Миколай Лазовик так прокомментовал эту информацию. Я не думаю, что это могут раздавать на избирательных участках. Такого быть не может. Со стороны организаторов выборов таких инструкций не разрабатывалось и не раздавалось. Заявление о том, что это дело рук организаторов выборов, участковой комиссии, еще подлежит серьезному изучению и рассмотрению. А вообще-то нечего и рассматривать, точнее. Чым адрозніваецца праца назіральнікаў праўладных арганізацый ад працы назіральнікаў дэмакратычных арганізацый? Назіральніца з Менску Ірына Вярбоўская падзялілася сваімі назіраннямі, што назіральнікі ад праўладных структураў не сочаць за парушэннямі. Не, яны сядзяць і ціхенька і маўчаць. Паміж сабой яны размаўляюць пра сотки, которые ідуць па краіне, і як бы тут дестабілізіруюць некаторыя, вот і все. І гэта спецыяльна, щоб, ну, вот я просто ззаду, яны сядзелі, я каб чула. Ну, я как бы гэтыя провокацыі стараюся адчоўваць. Ну, і все, вот сядзяць фактычна, у столь глядзяць, і яны ў большасці сваёй сыходзяць, пасядзеўшы гадзіну, дзве. Назіральнік ад руху за свабоду Александр Марчынка з Менску распавёў. Адрозніваецца вельмі проста. Гэтыя прыходзяць з якімі-то газетамі часопісамі, глядзяць у каталог, што-то пасядзяць хвілін 30, мусіць гадзіну, і сыходзяць. Іх нічого не цікавіць, яны добра знаёмыя з гэтымі сябрамі выбарчай камісіі, нават з адной арганізацыі, ўжываюць каву, печыва, вось такое. А той, хто сапраўды назіральнік, ён там лічыць галасы, альбо сапраўды там глядзіць, якія-то парушэнні. Ну, учора ко мне якісь назіральнік, які не даваў мне лічыць галасы, все задаваў якія-то пытанні. Як будто ён вообще нічога не ведае з арганізацыі якой-то там за мір. Нам таким, як ад дэмакратычных сілаў альбо сапраўдным назіральнікам, не хапала месца. Я там адзін дзень патрабаваў, каб мне дадатковае крэсла прынеслі, паставілі. Я сябе, шчыра кажучы, адчуваю аночай, а якую кінулі на гразую падлогу, і лукашысты выціраюць свае гразныя боты. Назіральніка ад руху за свабоду Алесь Марчынка з Менску. Як выхоўваюцца дзеці кандыдатаў у прэзідэнты, за што бярэ на сябе адказнасць палітык Рымашэўскі, і ці ёсць яшчэ шансы адрадзіць беларускую мову? Сям'я лідара БХД Віталя Рымашэўскага у праграме «Вашы дзеці». Перадача Александра Данько пазней у нашым эфіры. 21 верасня ў Магілёўскім шпіталі памерла грамадская актывістка Хрысціна Шацікава. Апошнім часам яна цяжка хварэла, у яе была анкалагічная хвароба. Ёй было 36 гадоў. Пра Хрысціну Шацікаву Гіна Студзінская. Апошнія гады Хрысціна Шацікава жыла з бацькамі на лецішчы пад Магілёвам, бо са сваёй хрушчоўкі без ліфту яна не магла самастойна выйсці. 30 ліпеня сёлета Хрысціна нашаму радыё распавяла гісторыю сваёй хваробы. Дыягнасцыравалі поздно, хотя я обратилась к врачу, врач наконил, домой приходил, ушел и сказал, что у меня ОРВИ, что раз мне больничного не надо, то в поликлинику мне не надо. Вот. А если бы меня отправили в поликлинику и сделали на тот момент флюорографию, то это было бы совсем другое. і там все позна делаюць. У апошні год жыцця Хрысціне вельмі дапамагаў Томас Якавіцкі. Ён на сваёй машыне вазіў яе на працэдуры, а ў панядзелак, калі ёй стала дрэнна, адвёз у шпіталь. Она держалась, она стремилась держаться, не поддавалась, как пыталась. Врачи уже давно ей сказали, что осталось пару дней, а она еще после этого, наверное, практически месяц пролежала. Уже не ходила, потом с больницы ее забрали, она стала уже ходить, как бы со стульчиком вроде бы. Вроде стало чуть лучше, а тут сейчас все в кому вошла и умерла. Хороший человек, боец, принципиальный, надежный. Правоабаронцу и журналиста Валера Шчукина жартом называли дедом Кристины Шатиковой. Неглядячи на великую розницу во взросте, яны щиро сябравали и разумели один одного. Валер Шчукин каже. Я ее сначала увидел на сайте, мне показали, а потом уже увидел ее живьем, и мы, в общем-то, сдружились. Ну, потому что я сам такой же отчаянный человек, я на отчаянный, поэтому мы как бы дополняли друг друга. Теперь я осиротел и как потерял друга и активного коллегу по борьбе. Она очень любила жизнь, была жизнерадостная. Детей очень любила, была заботливая мама. Борец, обладала бойцовскими качествами. В случае ее потеря и для общества, и для нашего дома трудно восполнить. Один из лидеров молодежного руху Артур Финкевич не раз удельничал с Кристиной Шатиковой у разных акциях. А посебравали яны, коли Артур отбывал покарание на химии у родном городе Кристины Могилеве. Ее дом был побольше местом, где было покарание. И она, и ее мать приходила, приносила там хлеб, колись, или там пельмени, или там еще что-то. В бытовом плане она мне трошки там допомагала. Я посадково редко имел мощность выяснилась. Вельмишка, да. Мы вельми вдячны, и как вы и я, на этом свете все было судовно, и как вы и близких было все наилепших чином, как они сдолили, а это належным чином пережить. У Кристины Шатиковой застались двое детей. Хлопчики Дионис и Ягор, 14 и 16 годов. Двадцать першага верасня у магілёўскім госпісе памерла грамадская актывістка Кристина Шатикова. Апошнім часам яна цяжка хварэла, у яе была анкалагічная хвароба. Ёй было 36 гадоў. Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. Арганізатары кампаніі байкоту выбараў заклікалі суграмадзянаў ігнараваць галасаванне 23 верасня, каб правесці такім чынам свой рэферэндум недаверу рэжыму Александра Лукашэнкі і патрабаваць сапраўдных, вольных і дэмакратычных выбараў. Сёння чацвёрты дзень датэрміновага галасавання. У многіх арганізацыях і установах людзей прымушаюць ісці на выбарчыя ўчасткі, вызваляючы ад працы ці вучобы, абяцаючы розныя льготы. Назіральнікі ад руху за свабоду і грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» сцвярджаюць, што ў 101-й фрунзенскай акрузе Менску адны і тыя ж людзі галасуюць некалькі разоў на розных выбарчых участках. Назіральнікі зрабілі фотаінструкцыі для праўладных назіральнікаў, паводле якой галоўнае ў працы назіральніка не ствараць перашкода ў працы камісіі. Паводле сакратара цэнтра выбаркаму Мікалая Лазавіка такіх інструкцый не распрацоўвалася. У цэнтральным судзе Менску асудзілі на арышт маладафронтаўца Дзмітра Крамянецкага. Памерла грамадская актывістка Кристина Шатикова, яна пакутавала на анкалагічную хваробу.